Глава вторая, эпизод первый. Завтрак тоже нес на себя отпечаток суровой, но очень глубокой и искренней заботы экономки. Во-первых, там был бульон, который мало того, что отлично подходил для отсутствующего аппетита, так еще и улучшал самочувствие. А во-вторых, там было одно из величайших сокровищ фрезской кухни — кислая капуста, прелести которой Кайлин не понимал совершенно и понимать отказывался. Но она почему-то отлично помогала от похмелья, так что непонимание можно было и пренебречь. Выпив под конец две чашки кофе, Кайлин изрядно оживился и даже начал ощущать, что вчера не полы по всему дому собственным туловищем протирал, а участвовал в ритуалах плодородия, причем весьма деятельно. Так что теперь у него должно было быть заметно больше, чем обычно, сил, в том числе и магических. Но до завтрака похмельный организм отказывался это признавать. А теперь, наконец, потихоньку начал и становился бодрее на глазах. Впрочем, Кайлину все равно нужно было окончательно привести себя в порядок и даже, пожалуй, ванну принять. Насколько затянется дело, было неизвестно. Мотаться туда-сюда из города в деревню и обратно он не собирался, чтобы чего-нибудь важное не пропустить случайно. А водопровода там, в деревне, разумеется, не было, в отличие от его уютного городского особняка. Так что сборы затянулись, тем более ему нужно было еще вещи с собой собрать как следует. Все по той же причине. Насколько придется задержаться в деревне, он не знал, хоть и рассчитывал управиться до Йоли. В середине сборов в дело вмешался Нивин. Берта отошла вниз в гардероб за запасной парой обуви, а Кайлин к себе в лабораторию за всем, что могло пригодиться для расследования. И он улучил момент. Вернувшись к себе в спальню, Кайлин увидел, что из стоящего возле кровати дорожного саквояжа торчит лохматая рыжая башка паршивца Корригана. «Нивин, если ты у меня в сумке свой порядок навел, я в тебя вазы кину», — пригрозил Кайлин. Корриган утробно крякнул, выскочил из сумки и побежал в дальний угол комнаты, стуча когтями по полу. «Вот уж надлежит вас благодарить за вспомоществование», — сообщил он на высоком наречии в своей неповторимой манере и скрылся в стене. Кайлин, вздохнув, подошел и заглянул в саквояж, чтобы оценить вспомоществование. Поверх его рубашек лежали колода гадальных карт, еще одна, помимо той, что он уже взял в лаборатории, пузырек жаропонижающего и амулет из метеоритного железа на цепочке. Кайлин тихо застонал, выругался и потер переносицу, потому что голова тут же попыталась заново разболеться. Обретенной бодрости вполне хватило на то, чтобы не ощутить воздействие холодного железа, пока он не подошел вплотную. А вот на все остальное уже нет. «Тебе трудно было его прямо в шкатулке в сумку положить?» — возмущенно вопросил Кайлин у стены. «Дыкать!» — сообщила стена, и из нее высунулся Корриганов нос, розовато-серый и неровный, как картофелина. «Надобно узреть!» «Я узрел уже, неси шкатулку!» — проворчал Кайлин, отходя от саквояжа подальше, чтобы ему еще хуже не стало. «Дыкать!» — снова повторил Нивин, вылез из стены и застучал когтями обратно, сжимая в пальцах маленькую серебряную коробочку. Кайлин тем временем задумался о перспективах расследования, которые по всему выходили непростыми. Просто так Корриганы подобных вещей не делали. Они предчувствовали. И все, что Нивин сложил в саквояж, Кайлину могло каким-то образом пригодиться в путешествии. Не наверняка, обстоятельства со временем менялись, но с высокой вероятностью. Вот только оставалось совершенно неясным, как именно что могло пригодиться, и допрашивать Корригана на эту тему было бесполезно. Может, жаропонижающее самому Кайлину понадобится, а может, кому-то еще. Может, сына мельника убил кто-то, кто холодного железа боится. А может, амулет понадобится, чтобы Кайлин на кого-нибудь избирательно не смог воздействовать. И такое могло произойти. В любом случае, впрямь надлежало возблагодарить. Эти сведения, подаренные Нивином, потом еще пригодятся. «Спасибо, Нивин», — сказал Кайлин. Но только после того, как Корриган убрал амулет в шкатулку. Чтобы не наглел слишком сильно, засранец маленький. «Это же додуматься надо. Кайлину в саквояж холодное железо подложить». «Хорошо, что не в карман сюртука, чтобы его сразу и наверняка пополам согнуло». Домашние Корриганы, в отличие от лесных, за века жизни с людьми умудрились к этой штуке выработать довольно стойкую сопротивляемость. А вот Кайлину даже три четверти человеческой крови не очень помогали. Но серебро нейтрализовало воздействие холодного железа на Эши достаточно надежно. Немного подумав, Кайлин нацепил на обе руки по серебряному кольцу. Мало ли, для чего этот амулет в саквояже оказался. Возможностью безопасно подержать холодное железо голой рукой пренебрегать не стоило. Теперь он уж точно был полностью готов к путешествию. Оставалось только сюртук, пальто и сапоги надеть.